Всех приветствую, братья. Ростовско-Донецкое объединение. Некоторая статистика. В Ростовской области у нас 1874 члена церкви. Крещение приняло в этом году 71 человек. В Донецкой области 1543 члена церкви. Там немножко у нас ввиду военных действий есть сторона украинская, сторона ДНР. На украинской стороне 27 членов церкви прибавилось, крещение приняло. На стороне ДНР 19. Общее число 46 крещаемых. И в Луганской области 573 члена церкви, на украинской 3 крещения, ЛНР 24. 27 человек приняло крещение. Тема года, которую мы обозначили в 2015 году, которые и придерживались, в принципе, на протяжении всего года. Она записана в Деяниях апостолов 20:20. «Учите проповедовать всенародно и по домам». И, в принципе, мы на две части разделили это служение. Первая часть – это служение всенародно. Мы видим, что Бог дал нам такую возможность работать весь год в этих двух направлениях. И вот первое направление – всенародно. У нас совершаются миссионерские служения по области, за пределы области, за пределы объединения у нас выезжают семьи. В этом году 3 семьи выехала, переехала для служения. Одна семья за пределы объединения выехала, другая семья в пределах объединения, а третья семья переехала временно, переехали для служения, для того, чтобы совершать служение в объединении. Организованы служения и проведены уличные благовестия. Но здесь мы используем различные методы. Это и свежие, очень увлекательные для молодежи и для членов церкви, потому что цель основную мы здесь преследуем в проведении всех этих мероприятий, чтобы максимально привлечь членов церкви максимальное количество, привлечь молодежи, чтобы они трудились, могли бы увлечены быть этим вопросом. Это раздачи литературы разных, газет, как на территории своих селений, так и выезжают для помощи в другие места. Служение по домам мы в этом году в разных вопросах практиковали. Учить и проповедовать по домам. Ну, первое, на что мы обратили внимание, и этого придерживались, это образование новых, мы как говорим о них, домашних групп. Ну, или миссионерских вечеров, к которым подготавливаемся с помощью или участием молодежи, членов церкви, то есть все желающие могут участвовать в этих служениях. И у нас в этом году образовалось более 15 домашних групп. Малых или больших, которые с постоянством проводятся. Практически везде раз в неделю стабильно проводятся такие домашние группы на территории нашего объединения. Есть обращенные к Богу. В этом мы благодарим Бога, что Господь и дает успех в этом вопросе. Мы видим благословение, которое Бог в этом благословил нас. Здесь уже было объявлено, что будет более подробный доклад о проведении организации домашних групп, проведение занятий в детских домах. Мы раньше этим не занимались, потому что у нас не было доступа, двери были закрыты в детские дома. Но в этом году милость Бог оказал нам, и мы уже в 10 детских домах проводим служение, нас ждут там, слава Богу, и в этом видим благословение Божие. И в этих служениях тоже могут принимать участие все члены церкви. Мы рады, что церковь задействована, верующие задействованы в этом служении. Занятия со студентами из Африки у нас в течение уже нескольких лет стабильно тоже раз в неделю проводится служение или занятия с африканцами. Ну, через наши церкви прошли, наверное, не одна сотня людей из Африки, говорящих на английском языке, на португальском, на других языках. Находим общий язык с ними, подход. Радуемся, благодарим Бога в этом. Работа среди зависимых. Ну, мы на протяжении уже больше 10 лет занимаемся. И расширяемся в этом направлении. В этом году у нас 12 членов церкви, стало 12 человек приняло крещение. У нас существующих 4 братских дома, стабильно работающих. Хотя у нас большое желание, чтобы не только мужские были братские дома, где находятся мужчины, но и чтобы женские были дома, где могли бы и женщины тоже приближаться к Богу. Ну, такая практика у нас в этом году. Не только евангелизационные служения для них планируются в церквях, но и сама работа внутренняя в братских домах, она упорядочена, идет своим чередом, там все устройство, так слава Богу. Ну и мы в этом году еще в христианском лагере отделили время для того, чтобы они побыли в общении с народом Божьим. Для них было время в христианском лагере. Прошло общение, тоже замечательно прошло. Люди тоже обращались к Богу, не члены церкви. И много тех, которые приехали, даже не были и на братских домах, но побыли в этом общении, приближаются к Богу. В этих направлениях, братья, я еще напомню, как информацию, у нас проводятся семинары для того, чтобы нам как-то слаженно работа шла. Семинары проводятся и конференции несколько раз в году. Встречаемся с ответственными, с работающими в этом направлении. Отрабатываем тематику служений, чтобы как-то сбоев у нас не было, чтобы видеть результаты. И в этом году мы спланировали 12 марта в Ростове семинар. Всех приглашаем, кто хочет в этом направлении поучиться, потому что будет учебный семинар. Мы сами учимся этому еще. Поэтому да благословит Господь. 12 марта будет такой очередной семинар у нас. Есть трудности у нас, братья. Мы переживаем о том, что при всем том, что у нас количество членов церкви, крещаемых, прибавляется, и мы видим, что и крещение есть, и все вроде бы хорошо. Но некоторую статистику начали просматривать, увидели, что процентов, наверное, 80 принимают крещение из детей верующих родителей. Это слава Богу, но нас переживание о том, что небольшое количество людей из тех, которые никогда не имели встречи или общения с верующими людьми из семей неверующих родителей. Ну и слава Богу, что мы все-таки просматриваем, есть те люди, которые приближаются, становятся членами церкви, становятся верующими. Но очень хотелось бы, чтобы и вы поддерживали и нас в молитве, и о своих церквях молились, чтобы из среды неверующих людей у нас члены церкви больше и больше прибавлялось. Служение в объединении, мы везде это используем, при удобном случае у нас на стенде здесь показано «Раздели с голодным хлеб твой». Мы увидели, что этот метод, он как-то приближает нас, какие-то точки соприкосновения у нас становятся ближе с людьми, которые ищут выход в своей жизни, в тупиках, в проблемах. Вот братья, которые сейчас будут делиться, они еще немножко расскажут об этом служении, как они совершают на своей территории служение и в сложных обстоятельствах жизни. Но мы рады, что эти сложные обстоятельства жизни побуждают людей становиться ближе к Богу. Пожалуйста, сейчас Анатолий поделится и Александр Орлов. Дорогие друзья, я проживаю в Лутугине, это Луганская область. Я думаю, это ни для кого не секрет, то, что там... Этот наш район, там, где мы проживаем, постигли огненные искушения, или как испытания огненные такие, которые не прошли бесследно. Последствия после этих военных действий, они сказались на жителей нашего региона. Многие, предприятия у нас закрылись, работы нет, пенсии в свое время тоже очень, практически год не выдавали. И многие люди выехали, а те, которые некуда было выехать, они остались там, но они остались на таком положении, на тяжелом положении. И тогда они вспомнили о молитвенных домах, они вспомнили о верующих, и они начали искать эти молитвенные дома, там им без разницы была какая-то деноминация, лишь бы был молитвенный дом или найти семью верующих. чтобы получить какую-то помощь, ну, или материальную, или продуктовую помощь. Но в тот момент, когда народ начал так ходить по молитвенным домам, молитвенный дом, который был, ну, в Луганске, он был, ну, его забрали. И на воротах молитвенного дома, вот сейчас тут будет кадр, здесь написано, значит, время раздачи, день и время раздачи хлеба, значит, вместо этой вывески раньше висела другая вывеска, на которой было написано, что это пункт милиции, значит, там на этом, на воротах висели, значит, фотографии, их разыскивает милиция. И люди, проходя мимо вот такого объявления, естественно, они не заходили в этот молитвенный дом. Но прошло время, когда я хочу поблагодарить всех, которые приняли участие, молились, и братьев, которые приезжали к нам в Луганск для того, чтобы вот иметь с властью встречи относительно того, чтобы отдали молитвенный дом. И молитвенный дом вернули в плачевном состоянии, но дом вернули. И из тех членов, которые там остались на тот момент, вот в Черноморской, в Луганской области, было очень мало. И люди, когда увидели, что уже этого объявления нет, что уже там опорного, значит, пункта милиции там нету, и они увидели, что там, значит, вывеска, и верующие начали собираться, и они начали приходить сюда, значит, в молитвенный дом, ища помощи. И вот тогда служитель по местной церкви Владислав Залкин, ну, такая мысль посетила его, чтобы как-то этим людям помочь. И я благодарен братьям, которые вот на Кубани, в Краснодаре, отозвались на эту просьбу. Они оказали, ну, помощь, довольно-таки серьезную помощь. И тогда, значит, в Луганске начали пекти хлеб для того, чтобы нуждающимся его раздавать. И решили, значит, ну, там были сестры, которые начали это тесто месить. Я хочу сказать, что это довольно-таки тяжелый труд. И в таких в маленьких условиях, там, таких мощностей не было. И когда повесили объявление, что здесь будет раздаваться хлеб, люди это увидели. И когда пришли, вот это объявление, вот четверг с 10 до 12, значит, раздача хлеба. На этом месте здесь висело объявление, что здесь был опорный пункт милиции. И когда молва разошлась, то людей все стало больше и больше появляться для того, чтобы, значит, прийти получить хлеб. И, значит, тогда появилась нужда, чтобы хлеба как можно было больше выпекать. Но не было такой возможности, чтобы это делать. Вот в таких условиях вот сестры такой совершали труд. Братьев на тот момент было очень мало в церкви. И приходилось очень много выпекать хлеба. Но его стало не хватать. И тогда, значит, братья так решили этот хлеб покупать. Я хочу сказать, что это и мудро было решение, потому что к нам могли предъявить любые претензии относительно санэпидстанции. Но тогда, когда этот хлеб был куплен вот именно на хлебозаводе, там были с этим хлебом, мы получали все необходимые документы, которые, значит, сопровождались этим хлебом. Я хочу поблагодарить братьев, которые вот с Курска приехали, вот и Николай Петрович был, когда они узнали о том, что проходят эти служения, проходит раздача хлеба, они приехали и они трудились на благовестие. И я хочу сказать, что когда они собирались, они приходили пораньше, вы там сейчас видели на фотографии, там, значит, на ладошке был талон, там номер, время, текст из Священного Писания там был. И помимо, значит, раздачи хлеба, у нас здесь вот сюда ближе стоял стол. И я хочу опять-таки поблагодарить друзей вот за газеты, которые вот нам поставляют газеты. И с каждой булочкой хлеба мы раздавали газеты. И газеты у нас расходятся очень хорошо. Это газеты «Веришь ли ты?». Время шло. И мы проводили служение на улице, собирался народ, и чтобы он не расходился, они обычно брали талоны и уходили по домам. Мы стали выносить лавочки, и перед молитвенным домом ставили лавочки. И те вот женщины вот, или пожилого возраста, которая, может быть, еле-еле дошла до молитвенного дома, чтобы ей взять талон, вернуться домой, ей было очень тяжело. И они на этих лавочках, значит, ну, как бы присаживались. И это была возможность для того, чтобы вот этим людям, вот Бог их собирает, чтобы им, значит, возвести вот Слово Божие. И тогда мы решили читать просто из Евангелия, или псалтырь, или какую-то главу из Евангелия, и они очень внимательно слушали. Мы им не предлагали в молитвенный дом, мы ждали, когда сам Бог их заведет в молитвенный дом. И когда братья с Курска приезжали, значит, чтобы провести служение, то на этом служении было очень мало желающих, но они были, и когда настало время, была непогода, было холодно, они зашли, их было немного, было 40 человек, они посмотрели, послушали, им очень понравилось, и они свидетельствовали, протестовали, говорят, а мы все боялись. Мы все боялись, нам казалось, что здесь что-то невероятное происходит. И я хочу сказать, мы раз в неделю, это по четвергам, и на следующий четверг, когда вот было, значит, первый четверг 40 было человек, на следующий четверг 60, потом еще четверг было 90, и я хочу тоже также поблагодарить, вот приезжали духовики с духовым инструментом, такое было очень служение, очень было хорошее служение, мы начинали служение где-то, значит, минут 29-го, а хлеб начинали раздавать в 10 часов. И служение идет, уже время, 10 часов уже пора раздавать, значит, хлеб. Люди даже на часы не смотрят. И брат показывает, ну все, надо закругляться, время уже 10 часов. А я смотрю, они не расходятся. Я тогда взял микрофон и спрашиваю, вам нравится? Они говорят, очень. Вы хотите еще слушать? Они говорят, хотим. И мы еще остались, и еще 20 минут проходило служение. И каждый четверг все больше и больше. И вот когда наступили, значит, вот... на 7 января, ну, как бы по-старому Рождество, и братья решили сделать для тех, кто в этот день придет за хлебом, решили сделать подарок. Какой подарок? Решили сдать вместо одной булочки, дать две булочки хлеба. Но мы не знали, что за день до четверга в райисполкоме раздавали гуманитарную помощь. И когда раздавали гуманитарную помощь, то с этой гуманитарной помощью сразу говорили, в четверг у баптистов хлеба не будет. А мы заказали двойную. Я хочу сказать, у нас каждый день мы раздавали по 400 булок хлеба. Это можете представить, братья? 400 человек каждый четверг приходили за хлебом. И когда я приехал, я посмотрел, смотрю время, а всего только в зале 15 человек, мы распереживались. И тогда один брат говорит, ну я пойду на перекрестке, я пойду по улицам, ну надо кого-то созывать, у нас только хлеба. И вот он вышел, и я 3 раза выходил с молитвенного дома, улицы пустынные, движения нет, людей нет, и мы в переживании. Мы молились. И потом Бог услышал эти молитвы, милость такую явил, и мы смотрим, время уже 9:30, мы уже смотрим полный зал, и уже 10, еще больше. И братья насчитали, что вот в этот день было больше, чем 250 человек. Вот такое вот, это братья вот приехали с Курска. Я хочу сказать, что вот женщины, они свидетельствовали о том, что им очень понравилось вот это братское, значит, пение, как уже здесь звучало об этом. Вот, и они просили передать, чтобы мы передали братьям, которые вот приезжали, чтобы мы их еще раз пригласили для того, чтобы они могли приехать еще, вот, значит, ну, засвидетельствовать. Вы знаете, значит, стал такой вопрос относительно того, как долго теперь раздавать хлеб. У меня там был один знакомый, мы с ним свидетельствовали, ну как, я с ним общался, и как-то я пришел, а он уже сидел это, в молитвенном доме, сидел в зале, и я так удивился, он читал маленькое такое Евангелие. Мы с ним пообщались, познакомились, ему очень понравилось, и потом проходит время, он пропал. Ну, его нет, один четверг, второй, третий четверг нету. Потом я его увидел, я спрашиваю, слушай, а как так, где ты пропал? Он говорит, ты знаешь, я в тяжелом положении. Я еще не на пенсии. Ну, ему где-то 53 года. Я еще не на пенсии. Работы найти я не могу. У меня больная жена. И он говорит, а у вас тут, говорит, православный храм. А там, говорит, тоже в четверг, говорит, раздают суп. И он говорит, я бегу в 6 часов утра туда, там занимаю очередь. Потом прибегаю сюда, тут занимаю очередь. Потом мне надо побежать там, набрать литровую баночку супа, а потом прийти сюда и получить здесь хлеб. И вы знаете, я хочу сказать, что мы думали, что уже все, вроде бы как бы вот и пенсии начали давать, вроде бы как-то люди стали уже вроде как-то лучше жить, как-то вот состояние такое. А когда еще побеседовал с одной женщиной, она точно такую вот боль рассказала. Она говорит, вот мне 53 года. Она говорит, я вся больная. На работу кто меня возьмет? Я, ну, да я и не могу, у меня болячки. Меня, говорит, родители, говорит, умерли, оставили большой дом, 100 квадратных метров, его топить нечем. Я сплю в пальто. И я, говорит, это пойду в православный возьму супчику. И вот тут, вот я сейчас жду здесь, чтобы взять булочку хлеба. И так, говорит, до следующего четверга. И вы знаете, и такая мысль появилась, думаешь, нет, такое служение, ну, прекращать нельзя. Прекращать нельзя. Хотя одна женщина, она пришла и свидетельствовала. Она пришла к пятидесятникам, и, значит, она раньше приходила, ей там помощь оказали, а потом она не пошла, а потом она, значит, опять пришла к пятидесятникам, и вот она побыла там, пришла и мне рассказывает. Я, говорит, пришла туда, а служитель меня увидел, и вот так вот, говорит, колбаску, говорит, на пальчике крутит и говорит, а вот ту пятницу вот колбаски у нас раздавали, а тебе не было, и ты не получишь. Знаете, я хочу попросить, братья, чтобы вы вот в молитвах поддержали вот это вот служение, которое проходит у нас в Луганске, на Черноморской, чтобы Бог и дальше благословил вот этот труд, который совершается. Вот видите, вот это вот последние кадры, вот осенние кадры, вот это вот они все сейчас будут находиться в молитвенном доме. И когда мы вчера сюда ехали, мне жена сбросила смс-ку, что служение вчера это проходило, и что вчера... 5 человек покаялось. Это только вчера за одно служение. 2 женщины, 1 ополченец и еще 1 мужчина. Хотя до этого тоже, вот и Александр Иванович, он тут сейчас будет рассказывать. Нас посетила группа вот благовестников, и вот брат-служитель с Московской церкви. Он свидетель был вот этих и переживаний, вот этих служений, когда в собрании было всего 15 человек, и мы переживали, как же нам дальше быть. И вот потом в конце там еще будет 1 фотография, очень такая интересная, когда уже молитвенный дом был уже пол. Я хочу вновь как бы так еще обратиться, дорогие братья и сестры, чтобы вы молились за наше служение, чтобы Господь благословлял. Я хочу сказать, вот, пожалуйста, вот уже готовая церковь, да? Вот полный молитвенный дом, если бы они только все остались. Давайте за них будем молиться. Аминь. Братья, ну я очень коротко, потому что уже у нас уже время вышло. Я скажу за одну семью. У нас брат один, член церкви, Редькин Анатолий, многодетная семья, 10 детей. На праздник Троицы он вместе со своими сыновьями ехал в город, и младший сын, который шел впереди, 14 лет, наступил на растяжку и подорвались. Погиб сын сразу, 14-летний мальчик, отец погиб, но старший сын, который был сзади, он остался невредимым. Отец был сильно поранен, истекал кровью, но сын как мог спасать, но ничего не смог сделать. И так закончилась их жизнь. И просьба такая, чтобы вы могли помолиться вот об этой семье, чтобы Бог благословил. Когда уже перед похоронами родственники пошли к священнику, неверующие родственники, чтобы он совершил панихиду, он узнал, кто говорит, баптист, нет, говорит, это еретики, я таких, говорит, не отпеваю. Ну, а жена говорит ему, жена этого брата пострадавшего, если, говорит, он еретик, то я не знаю тогда, кто вы. Сейчас у них в доме проходит каждое воскресенье богослужение. Слава Богу, пусть Господь благословит, просьба молиться об этой семье.